Я думаю и глубоко в том убежден, что счетная музыка лучше всего будет сочиняться машиной, для того приспособленной. Так же, как и в шахматной игре, и особенно в шашечной, машина, отработанная и усовершенствованная, несомненно, превзойдет человека. Сочинение в эскизе. А. Песни на слова Блока. Один из вариантов замысла под условным названием «Большой Блок». Песни, отмеченные знаком «минус», скорее всего, так и не были написаны. Они не встречаются ни в нотных рукописях, ни в аудиозаписях. Первое. «Ты и во сне необычайно». Второе. «Наш путь степной». Третье. «Под насыпью во рву некошенном». Четвертое. «Свирель запела на мосту». Пятое. «Петроградское небо мутилось дождем». Шестое. «Я не предал белое знамя». Седьмое. «Русь моя, жизнь моя». Восьмое. «Весна распустилась, раскачнулась». Девятое. «Рожденные в года глухие». Десятое. «Сочельник в лесу». Одиннадцатое. «Когда в листве сырой и ржавый». Двенадцатое. «Барка жизни». Тринадцатое. «Невеста». Четырнадцатое. «Ныне полный блаженства». Пятнадцатое. «Идем по жневью». Шестнадцатое. «Все ли спокойно в народе?» Семнадцатое. «Видение». Восемнадцатое. «Голос из хора». Девятнадцатое. «Похоронят, зароют глубоко». Двадцатое. «Вновь богатый зол и рад». Двадцать первое. «Спокойная метель». Двадцать второе. «Флюгер». Двадцать третье. «За горами лесами». Двадцать четвертое. «Утро в Москве». Двадцать пятое. «Пушкинскому дому». 26. «Петербургская песенка». 27. «Поздним вечером ждала». 28. «Когда невзначай в воскресенье». 29. «Мы забытые одни на земле». Знак минус. 30. «Был вечер поздний и багровый». 31. «Вешние сумерки». Сумерки, сумерки, вешние. 32. «Темно в комнатах и душно». 33. «Не мани меня, ты воля». 34. «Ветер принес издалека». 35. «Пристал ко мне нищий дурак». Со знаком минус. 36. «Стучится тихо». Знак минус. 37. «Посещение». Знак минус. Б. На слова Есенина. 1. «Светлый гость» кантата. А. «О Матерь Божья». Б. «Господи, я верую». В. «Зреет час преображения». Г. «Гляну в поле, гляну в небо». Д. «Слава в вышних Богу». Е. «Покраснела рябина». 2. «Отчалившая Русь». Поэма в 12 песнях. 1. «Осень». 2. «Я покинул родимый дом». 3. «Отвори мне страж заоблачный». 4. «Серебристая дорога». 5. «Отчалившая Русь». 6. Отрывок из поэмы «Пришествие». В окончательной редакции поэмы «Отчалившая Русь» эта часть получила название по первой строке отрывка поэмы Есенина «Пришествие» «Симоне, Петр, где ты, приди». 7. «Где ты, отчий дом». 8. «Там, за Млечными холмами». 9. Отрывок из поэмы «Сорокауст». Отрывок из поэмы «Сорокауст» послужил поэтической основой для 9 части поэмы «Трубит, трубит погибельный рог». 10. «По осеннему кычет сова». 11. «О, верю, верю, счастье есть». 12. «О, Родина, счастливый и неисходный час». 3. «Мужик, оратория». Неполный композиционный план оратории, так и недописанный Свиридовым. Смотрите ПСП номер 16. 1. «Мужик». 2. «Размахнулось поле русских пашен». 3. «Душа грустит о небесах». 4. «Не от холода рябинушка дрожит». 5. Знак вопроса. 6. «Кобылье корабли». 7. Москва, Кабацкая. 8. Синий туман. Снеговое раздолье. Песни. Список произведений на слова Есенина для хора без сопровождения или с оркестром, частично созданных в разные годы, а также планируемых, например, таких как «За окошком месяц», наброски которого сохранились в нотах, или «Под красным вязом», вероятно, так и не написанное. Первое. «За окошком месяц». Второе. «Под красным вязом». Третье. «Метель», хор. Четвертое. «Гой ты, Русь моя родная». Пятое. «Братья люди». На слова Кайсына Кулиева. Незавершенный вокальный цикл для голоса в сопровождении фортепиано. Смотрите ПСП номер 199. Первая простая песенка. Второе. «Когда час мой настанет последний». Третье. «Горная рябина». Из Пушкина. Один из вариантов замысла 1970-80-х годов. Создание вокального цикла на слова Пушкина. Смотрите ПСП номер 195, 196, 227. Там же смотрите монологи и гимны для баса с оркестром на слова Пушкина, номер 197. Первое — памятник, второе — песня Мэри. На слова Корнилова. Песня для баса с оркестром «Река Керженец», «Мы идем рука к руке» первоначально входила в состав кантаты, не путать с ораторией. «Мужик» на слова Бунина, Есенина и Корнилова. Смотрите ПСП номер 17. Что касается второй песни, то она даже фрагментарна, не встречается ни в нотных рукописях, ни в аудиозаписях. По всей видимости, она так и не была написана вообще. Первое — «Река Керженец», второе — «Качка на Каспийском море». Разные. Первое — «Берег». «За окном весна, сияет новая». Слова Бунина. Это незавершенное произведение встречается в одном из вариантов композиционного плана кантаты «Мужик». Смотрите ПСП номер 17. Второе. «Как за речкою да за Дарьею найти весь текст». Про татарский полон. Слова народные. Обработка для голоса в инструментальном сопровождении. Произведение не завершено. Смотрите ПСП номер 112. Третье. «Выхожу один я на дорогу», элегия Лермонтов. Созданная в 1938 году, элегия входила в цикл романсов на слова Лермонтова. Смотрите ПСП номер 117. Впоследствии Свиридов неоднократно возвращался к ней. В личном архиве композитора сохранилась вторая редакция элегии для голоса с оркестром в виде дирекциона. Четвертое. «Нет на свете края, как страна родная», слова Прокофьева. Попросить поэта переделать текст. Для смешанного хора с симфоническим оркестром. Произведение не завершено. Смотрите ПСП номер 41. Пятое. «Волжские страдания». В личном архиве Свиридова это произведение в нотной записи пока не обнаружено, но зато лирическое страдание сохранилось в авторском исполнении на аудиокассете. Теперь оно переписано на компакт-диск и хранится в звуковом архиве композитора. «Я росла и расцветала». Песни о гражданской войне. Одна из редакций композиционного плана незавершенной оратории Свиридова для сопрано, меццо-сопрано, баса, мужского и смешанного хоров и симфонического оркестра, к которой он постоянно возвращался на протяжении 1960-80-х годов. Смотрите ПСП номер 13. Слова Прокофьева. Первое. «На Майдане возле церкви». Второе. «Смерть комиссара» из Тычины. Третье. «Баллада о двух братьях». Четвертое. «Баллада о гибели комиссара». Пятое. «По лесам да по долинам». Шестое. «Ой, шли полки». 7. И поныне на вспомине. 8. Яблочко. 9. Песнь сестры об убитом брате. 2 конца у песни.